как попало. Но я и попыталась продолжать в том духе. Старалась сделать так, как ты сам сделал бы, конечно, если я правильно тебя поняла. Я все это сжало, сделала повыше, чтобы выиграть место, видишь? Вижу, я мычу. Угу. Она идет впереди меня в маленькую спальню. Раньше в нее нельзя было даже войти, а теперь можно. Ей удалось устроить свободный уголок, примерно 2 метра на 2. Там она развернула свой тонкий туристический матрасик. Ее кошки лежат на нем, уставив на меня изумрудные глаза. Изумрудные глаза приехали. Я начинаю думать выражениями из дешевых романов. А ведь кошачьи глаза намного красивее изумрудов. Их нельзя сравнить ни с чем. Именно они должны были бы быть универсальным эталоном сравнения. Утонуть в кошачьих глазах. Ах, если бы у женщин были кошачьи глаза. Хотя тонуть в женских глазах тоже неплохо. Еще 3 кошки блуждают по квартире, рассеянно разведывая все ходы и выходы. Я раздражен, не люблю, когда трогают мои вещи. Не люблю, когда мне кажется, что меня учат. Это все выливается в дурацкий вопрос. Если я правильно понял, ты устраиваешься надолго? Она получила злонамеренный удар прямо в лицо. Ее глаза еще не хотят верить нанесенному оскорблению, но она опускает плечи. Ты сказал мне, что я могу оставаться до тех пор, пока не найду жилья. Знаешь, я искала. У меня уже есть кое-что на примете, но это только через неделю. Если хочешь, я уйду сейчас же. Я тоже успокоился. Теперь мне стыдно. Я изображаю ворчуна с золотым сердцем. Не дури. Оставайся сколько захочешь. Ты меня не стесняешь. Ты даже полезна. Раскинув руки, я как бы заключаю в объятия обновленное жилище. Представляешь, а если бы мне пришлось платить уборщице? К ней вернулась ее улыбка Джельсомины. Она говорит: «Надеюсь, ты меня простишь, мне надо работать. Я ходила в редакцию, у меня целая куча пузырей для заполнения». Она откопала неизвестно под какой кучей кусок доски из прессованных опилок и козлы. Я даже не знал, что обладаю всем этим. Она выгрузила все свои рабочие приспособления и занялась заполнением пузырей. Начинает она с нанесения твердым карандашом едва заметных легких прямых линий. Затем смело атакует лист, твердой рукой вырисовывая буквы почти со скоростью беглого письма. Под седой шевелюрой очки в черной тяжелой оправе оседлали маленький круглый нос с нашлепкой на конце. В углу рта виднеется кончик розового языка. Она старается. Вот это точное слово «старается». Прилежная маленькая ученица, которая со всей серьезности трудится над своим заданием по чистописанию. Она совершенно забывает обо мне. Ну вот, у меня больше нет никаких предлогов, чтобы увильнуть от работы. Работать я люблю. Самая большая проблема — начать. Мне ужасно трудно сконцентрироваться, решиться нарушить девственную белизну первого листа, того, что находится сверху, самого вредного. Я упираюсь, как осел перед препятствием, отвлекаюсь, теряясь в мечтаниях. Рискую начать, сам не веря в это. Первую фразу зачеркиваю написанное, сержусь на самого себя. Я очень несчастен. Возможно, все те, кто занимается ремеслом писателя, должны пройти через это, но это не помогает и не утешает. Раз начав, если мне это удается, я забываю обо всем. Мира больше не существует, даже моего тела больше нет. Круг света от лампы на бумаге, вся Вселенная тут сконцентрировалась».